Открыл я глаза, под носом подушка, в лицо свет из окна. Кто я, Димка Воронков или Дмитрий Найденов? Зацарапало когтями, на кровать взобрался котенок, в зубах мышь. Положил мышь передо мной и мяукнул. Так, значит, Найденов. Сел я, почесался и руку отдернул. Голова за ухом взорвалась болью. Пальцы нащупали здоровенную шишку. Это меня вчера приложили, то ли гоблин, то ли орк. Елки зеленые. Главное, чтобы это не вошло в привычку, вот так просыпаться. Умылся я в тазике, рубашку с себя стащил. На руках заметил красные ссадины, следы гоблинских когтей. На спине, в районе левой лопатки, вдруг зачесалось. А там-то что? Попытался заглянуть за плечо, посмотреть краем глаза. Не выходит. Взял зеркало, завел за спину. Какой-то круглый синяк. Слишком круглый, чтобы быть просто ушибом. Подошел к окну, где посветлее, присмотрелся. Вижу, синий кружок размером с канцелярскую печать. Тут я вспомнил темный переулок, лицо гоблина с кошачьими глазами, его непонятные слова и вспышку боли на левой лопатке. Как раз там, где этот самый кружок. По вчерашним ощущениям, там должна быть выжжена дыра до самой кости. Но нет, ничего такого. И правда похоже на печать. Кружок как будто синими чернилами вычерчен, внутри по кругу что-то написано мелкими буквами, а в центре – пятиугольная звезда, как их рисуют дети, только почему-то вверх ногами. Так об этой печати говорила хозяйка забегаловки, и чего испугался давешний Йорк. Странно, но думать некогда, красивая девушка ждать не будет. Сегодня суббота, а значит, в кондитерской у Савы у меня свидание с хорошенькой горничной. Пироженки, мороженки и все такое. Деньги пока есть. И те, что остались от щедрости господина полицмейстера. Вот кем оказался хозяин антикварного авто Иван Витальевич, и заработанные честным трудом лично. Кучка мелочи разного вида и достоинства, и главная ценность – мятая синяя бумажка. Мелочь я рассортировал, медики отдельно, серебро отдельно. Синюю бумажку расправил и рассмотрел как следует. 5 рублей, год выпуска 1861, с видом на город и портретом важного человека, должно быть, государя. Судя по всему, 5 рублей здесь немалые деньги, а уж про красненькую, десятку, и говорить не приходится. Не зря в забегаловке меня богатеньким дядей обозвали, со всеми вытекающими. Кто ж такими деньгами в общественном месте светит? Пьяные и дураки, вроде Димки Найденова. Посмотрел я на себя в зеркало еще раз. Нет, тазика холодной воды маловато будет. Я теперь, конечно, весь из себя натуральный блондин и глаза голубые, но голову надо помыть. Пахнет от меня точно не розами. Девчонки бывают такие чистюли, от вонючих и немытых носы воротит. Ванны с душем и чашечкой кофе у квартирной хозяйки не было. Я застал ее над тазом с горячей водой и попросил устроить мне помывку. Где-то ведь она взяла кипяток. Не переставая мыть посуду, она замотала ушами. «Господин стажер, пойдите в баню, ежели помыться хотите». Я тяжело вздохнул. «Некогда мне в баню идти, меня девушка ждет». Тут она оторвалась от лоханки, на меня посмотрела и широко улыбнулась. «Девушка, красивая?» Я кивнул. Сказать ничего не сказал, потому что зрелище зубастой пасти гоблина не для слабонервных. Зубы небольшие, но острые, и много их, больше, чем у обычного человека. Ладно, раз девушка ждет красивая, так и быть, рублик серебром положите, будет вам горячая вода, целая лохань, рублик. Однако цены тут у них на горячую воду. Я дал монету, денежка мгновенно исчезла в глубинах хозяйкиной юбки. Тут же нашлась большая лохань, в нее быстренько натаскали воды, холодной, и как в такой мыться, или я опять чего-то не понимаю. Хозяйка шлепками выгнала детишек из комнаты, понизила голос. «Правда ли, господин, что вас уволили из полиции с волчьим билетом?» «Правда, говорю». Она огляделась, прошептала. «Тогда вы никому не расскажете, что не расскажу. Горячая вода нужна вам, тогда не говорите никому. Или отвернитесь, вон хоть туда. Вы ничего не видели, я ничего не делала. Да не скажу я никому, что за тайны мадридского двора. Хорошо». «Сейчас будет вам кипяток». Она встала над лоханкой, глаза прикрыла и стала шептать. У меня холодок пробежал по коже. Слова звучали неприятно знакомо. Точно так же бормотал надо мной гоблин в темном переулке. Я отшатнулся, отступил немного, так, на всякий случай. Хозяйка вытянула руки ладонями вниз и сделала быстрое движение над лоханкой. Взбурлила вода, над поверхностью закрутились маленькие смерчи горячего пара. Я потрогал воду и сразу отдернул руку. кипяток. Хозяйка глаза открыла, выдохнула и отерла лоб ладонью. Уф, надо было 1,5 рублика взять. Что-то тяжко пошло. Спасибо, говорю, а сам на лоханку глаза таращу. Чтоб мне провалиться, магия. Говорить тут разное про магию говорили, но самому видеть пока не приходилось. Мойтесь на здоровье. Хозяйка повернулась уходить. Только уж не говорите никому. Полиция накажет строго, ежели узнает. Нельзя нам просто так колдовать, без особого разрешения. Вскоре чистый, пахнущий не навозом, а цветочным мылом, я отправился на свидание. Кондитерская Савы располагалась почти что в самом центре, и гуляла вокруг нее чистая приличная публика. Я в своей новенькой шинели не слишком выделялся, если не обращать внимания на оторванные петлицы и прочие знаки различия. Думал, что придется ждать, но девушка пришла вовремя. Помахала мне рукой в перчатке и улыбнулась. Сегодня она была еще симпатичнее, чем в первую встречу. Тонкая талия, каблучки, на пышных волосах маленькая шапочка кокетливо сдвинута на бок, как только держится. Румяное личико, розовые губы, глаза сияют. Не девушка, конфетка. С ней была подружка, тоже симпатичная, под ручку с каким-то парнем. Парень явный клерк, говорит через губу, глазенки щурит, важный как павлин. Обвел взглядом мою шинель и губы поджал. Зашли мы в кондитерскую, сели за столик. Девчонки пироженки лопают, их нам целую гору принесли, ну и трещат как сороки. Подружка на меня глазенками постреливает, пока ее ухажер не видит. «Верочка, твой друг такой загадочный», — говорит. «Чем он занимается?» «Наверное, чем-то опасным». И на мой синячище показывает. За сутки тот еще заметней стал, весь лиловый в желтизну. «Верочка, подружка моя», ресницами поморгала и молчит, улыбается. «Вроде, догадайтесь сами». Тут клерк встрял. «А что это у вас, молодой человек, на шинели непорядок? Вы по какому ведомству служите?» И смотрит надменно, как на мусор под ногами. «Я ему, ведомство мое слишком известное, чтобы его называть, а погон нет по уважительной причине». «Это по какой же?» Эдак снисходительно спрашивает клерк, разжалован без апелляций, за смертельную дуэль. Девчонки ахнули, рты открыли, за соседними столиками нас услышали, стали оборачиваться с любопытством. «Конечно, не каждый день здесь кино показывают. Что, неужели правда?» Подружка моей Верочки пирожное на стол уронила и не заметила. «С кем же вы стрелялись?» «Неважно», — говорю, а сам плечо потираю, с намеком. Типа, болят старые раны. Обещал не раскрывать тайну фамилии. Это дело чести. Чести? Клерк недоверчиво скривился. Видать, позиции сдавать не хочет перед девушками. А сами вы, сударь, какого роду будете? Зовут меня Дмитрий Александрович, а фамилия моя вам без надобности. Тут девушки совсем раскраснелись. Переглянулись, и давай шляпки и прически поправлять, как это у них принято. Прихорашиваются. Чувствую, акции клерка сильно упали в глазах публики. «Ах, вы из этих», — протянул клерк. По лицу видно, разозлился. «Все знают, кому дают такие имена отчества. Тут я лицо деревянное сделал, обшлага поправил и рукой, будто машинально, к поясу потянулся. Глянул на клерка, тот аж побледнел маленько. «Ой, Верочка, нам пора, нам пора». Подружка подскочила, засуетилась. Подняла своего ухажера и утащила от греха подальше. «Скатертью дорожка», — говорю, — «ветер в спину». Моя Верочка ресницы опустила, и томно так. «Ах, Дмитрий Александрович, вы такой интересный. Пойдемте на воздух, прогуляемся». Пошли мы. Перед уходом я велел оставшиеся пирожные в коробку сложить. Сложили, и еще сверху добавили, подарок от заведения. Оглянулся я, все посетители, особенно дамы, на меня таращится, а из глубины зала хозяйка пальчики к губам приложила и дунула, воздушный поцелуйчик послала. Тьфу, елки, не хотел, а прославился. Опять наговорил черт знает что. Вот ведь язык без костей, не то у меня, не то у стажера найденного. Потом мы гуляли, но недолго. Верочка охнула и прихрамывать начала. «Ах, Дмитрий Александрович, я ногу подвернула, не могу ступить. Давайте ко мне зайдем, я недалеко живу». «Давайте», — говорю, а в голове крутится дурацкое, «поедемте в номера». «Недалеко», — это она загнула, конечно, но через пару-тройку улиц зашли мы в дом. Такие дома доходными называются, вроде. Поднялись по лестнице в квартиру. «Мы здесь с подружкой жилье снимаем», — сказала Верочка, открывая дверь. «Вместе дешевле, зато в городе, и район приличный». Квартирка была так себе, но разглядывать особо не пришлось. Верочка времени зря терять не стала. Вся квартира состояла из маленькой кухоньки и спальной. В спальной приткнулись у стены повидавшие виды комод, столик с зеркальцем, мягкое кресло, и все. Остальное место занимала кровать. Верочка умчалась на кухню и загремела посудой. «Сейчас приду, располагайся», — крикнула оттуда. Присел я на кровать, шинель на кресло бросил. Тут моя подружка примчалась, куда только девалась хромота, в одной руке графин, в другой — рюмки. Вишневая наливка, сама готовила. Присела рядом на кровать, и выпили мы на брудершафт. Ну а потом мы эту кровать использовали по прямому назначению. Я только слегка удивился, что девица оказалась совсем даже не девица, хотя вроде бы, какой это век, 19-й. Но все было весело и даже познавательно. Да, Димка Воронков, тебе еще учиться и учиться. Короче говоря, после всех этих упражнений уснул я. Хорошо так заснул, на мягком. И разбудило меня только падение с кровати. Только что спал, и вдруг сижу на полу. Надо мной нависает здоровенный мужик, и голос гремит в ушах. Ты соблазнил мою невесту. Глава 7. Нет, не сон это, и даже не кошмар. Не успел я проморгаться, мне влепили пинка. Отлетел я к стене, в комод врезался, аж искра из глаз. Мужик за мной прыгнул, смотрю, в руке у него дубинка. Короткая, как раз чтобы под одеждой носить. Да что ж такое, все меня побить хотят, и все по голове. Мужик навис надо мной, но сунулся слишком близко. Тут я ему и помог, придал направление башкой в комод. Сам откатился, по пути дубинку у него из пальцев вывернул. Еле сумел, руки у него как ковш экскаватора, пальцы как сосиски. Дубинкой отобранной с разворота приложил как следует, и он на комод повалился со страшным грохотом. Поднялся я на ноги, а мужик за мной развернулся, ничем его не прошибешь. Здоровый шкаф, прет на меня, ручище расставил. Верочка на постели сидит, простынкой прикрылась, глаза как блюдца, но не кричит, край простыни в рот сунула, прикусила, только скулит тихонько сквозь зубы. Видно, боится скандала. Бросился мужик на меня, я быстренько через кровать перекатился, Верочка аж простыней подавилась, и скакнул к двери. Тут вдруг мне как прижгло спину, там, где печать, от боли аж в глазах потемнело. Споткнулся я, на четвереньки упал, и вовремя, сзади просвистело. Не то кастет, не то кулак. Если бы не упал, прощай, Димка. Сквозь туман в глазах увидел, у двери кто-то стоит. Разглядел только силуэт человека. И вдруг я очень ясно понял, он это колдует. Как тот гоблин в переулке, когда пытался мне своей магией недоброе сделать. Сейчас то же самое, только гораздо сильнее. В один миг у меня все это в голове нарисовалось. Страшно стало, не передать словами, аж волосы дыбом, и спина горит невыносимо. У кого-то в такие моменты вся жизнь перед глазами проносится, а у меня спасительная идея вспыхнула. Если болеутоляющего нет под рукой, можно сконцентрироваться, вроде медитации. Концентрируешь всю свою боль в одной точке, можно даже на кончике пальца, или в точке воображаемой, и отстраняешься. Вроде есть она, и вот ее нет. Боль отдельно, ты отдельно. Как я это сделал? Сам удивляюсь, но получилось, наверное, от испуга. Боль сразу резко ослабла, обернулась щекоткой и ушла. Я продолжал ее чувствовать, но как под наркозом у зубного, как будто не у меня болит, а у другого, за стенкой. Все это заняло буквально какие-то секунды, хотя мне показалось, что прошла вечность. Тот, у двери, ко мне шагнул, скомандовал: «Держи его». Его здоровенный напарник цапнул меня за шею своей лапищей, вернее, хотел цапнуть. Я дубинку, она у меня от боли из руки выпала и рядом валялась, подхватил и ткнул от всей души. Здоровяк всхрапнул и обмяк возле кровати, а я, немедленно секунды, в прыжке врезался колдуну головой в живот, и мы на пол рухнули возле двери. Он, гад, ловкий оказался, выворачивался, как угорь, но Димка Воронков тоже не промах, уселся на него, ухватил за ногу и на болевой. Будь мы в спортивном зале, он ладошкой похлопал бы, сдаюсь, отпустите. Но тут не зал, и мы не на соревнованиях. И о таком способе мой противник, ясное дело, не слышал даже. Не выдержал он, взвизгнул, задергался. А я ему: «Говори, тварь, кто ты такой?» Он визжит, башкой мотает. Я сильнее его прижал. «Отпусти», кричит. «Я все скажу». «Ага, отпусти его, чтобы он опять колдовать начал». «Говори так, ты маг, колдун?» Он аж хрюкнул подо мной. Не еет, и весь трясется. «Не ври, говорю, я сам видел, ты меня магией долбанул. За это я тебе сейчас ногу в трех местах сломаю, Дмитрий Александрович. Это моя Верочка опомнилась. Отпустите их, ради всего святого. Вы так шумели, сейчас все соседи сбегутся, городовые придут. Вот черт и правда. Мне-то не очень страшно, а вот подружку подводить ни к чему. Но и отпускать колдуна тоже не хочется, только говорить начал. А этот гад почуял, что я задумался, и зашептал так, что только мне слышно. Сегодня, после пятого звона часов, в чайной у сытого Гобби. Приходите, я тоже буду. Врешь, говорю, и ногу ему потянул. А и краткое, и краткое, и краткое. Вавила, стой, не трогай его. Это он дружку своему. Тот, оказывается, очухался, и ко мне уже подбирался. Клянусь, приду один. Никакого вреда вам не причиню. Даю слово, как своему брату. Не понял, почему этот прыщ меня братом назвал. Ну да ладно. Пошарил у него по карманам, выдернул часы на цепочке. При встрече отдам. Вали отсюда, и мальчонку своего забирай. Отпустил колдуна мага, тот в дверь метнулся. Вавила за ним. Верочка с кровати спрыгнула и принялась одеваться. Дмитрий Александрович, уходить вам надо, и мне задерживаться не с руки. Погоди, говорю, так это жених твой был или нет? Нет, я их первый раз вижу. Скорее, пожалуйста, очень вас прошу. Расстались мы на улице. Верочка, снова прилично одетая, в шляпке и перчатках, пожала мне руку на прощание. За углом ее ждала коляска, в ней уже сидела давешняя подружка. Вместе с ними устроилась пышная женщина средних лет и знакомый мне широкоплечий лакей. Все они отгуляли в городе свой выходной, и теперь возвращались обратно, в загородный дом хозяев. Помахал я ей рукой издали, постоял немного, чтоб голову остудить. Всякие мысли у меня крутились, одна другой невероятнее. Потом плюнул и решил все на месте разузнать. До 5 часов оставалось вполне достаточно времени, чтобы прогуляться спокойным шагом к чайной сытой Гобби. Над городом загорались первые робкие звезды. Ветер завивал легкие смерчи снежинок под ногами. Я прошел центральную улицу, где светились огни фонарей и катились редкие пролетки. Возле дома градоначальника сияли огни. Коляски подкатывали одна за другой, из них вылезали важные люди в мундирах и сюртуках. Суетились лакеи, почти такие же важные, как гости. Стражей порядка вообще стояло без счета. Судя по всему, из столицы прибыли с проверкой обещанные полицмейстером чиновники. Я миновал все эти пафосные здания с их ухоженными оградами, колоннами и крылечками. Спустился ниже по улицам, центр города стоял на холме, и чем дальше ты спускался, тем беднее становились кварталы. Прошел мимо полицейского участка, откуда меня совсем недавно вышибли с треском. Там тоже светились окна. Очевидно, работа кипела, ведь никому не хотелось ударить в грязь лицом при высоких гостях из столицы. Чайная, где мне назначил встречу колдун-маг, располагалась на окраине. Домишки там стояли бедные, фонари не горели. Если бы не серп луны в чернильном небе и бледный свет из редких окошек, сломать ногу на колдобинах, как раз плюнуть. Впереди, на углу светились несколько окон, из распахнутой двери двухэтажного дома вырывались клубы теплого воздуха вместе с посетителями разной степени веселья. Кажется, то самое место. Вывеска над дверью чайная изображала зеленого гоблина с чашкой в одной руке и вилкой в другой. На вилку был насажен не то крендель, не то кот. Гоблин улыбался, выставив круглый животик. Как видно, это означало сытость. Над ушастой головой полукругом было выведено: «Сытый Гобби. Отлично, я на месте». Я вошел и едва не задохнулся от густого воздуха внутри. Зал скрывался в испарениях от стоящей в глубине помещения раскаленной печи, парящих самоваров и подносов с жареными пирожками на отдельном прилавке. Несмотря на вывеску, чайную посещали не только гобы, как их здесь называли. У подносов толпился народ. Жареные пирожки расхватывали, ну да, как горячие пирожки. На место опустевших подносов тут же подтаскивали новые. Взмыленный мальчишка в грязном фартуке не успевал принимать медики. За столами пили чай, водку и что-то еще самые разные посетители. Водку, правда, пили немного, в основном хлебали горячий чай из больших щербатых чашек. Были там по большей части гоблины, молодые и старые, одетые почти поголовно в черное. Я так понял, что это их любимый цвет, но и людей сидело немало. Откуда-то тянуло едким запахом дешевого табака и дымящейся травы. К этому запаху примешивался еле уловимый аромат розового масла. Я пробился к стойке с чайниками и чашками, нагнулся поближе к гоблину в зеленой рубашке и относительно чистом фартуке. «Скажи, любезный, нет ли здесь человека, с меня ростом, худой, волос светлый, на вид лет 30-35, гоблин глянул на меня кошачьими глазами, сощурился. «А вы на какой предмет интересуетесь, господин?» «Друг, это мой». Я вытянул из кармана отобранные у колдуна часы, показал. «Вещь свою у меня забыл. Отдать хочу. Он меня ждет». Гоблин глазами стрельнул туда-сюда, проворчал тихонько. «Так бы сразу и сказали». Пальцами щелкнул. Сразу подбежал мальчонка в фартуке. Гоп ему приказал: «Проводи господина наверх». Пошел я за мальчишкой. Тот ловко проскочил между посетителями, скользнул за печку. Там обнаружился ход наверх, узкий и такой темный, что хоть глаз выколи. Но мальчонка уверенно топал по лестнице, и я за ним. Поднялись мы по скрипучим ступенькам на второй этаж. Вышли в коридор, скупо освещенный керосиновой лампой. По правую и левую стороны коридора виднелись двери, закрытые и открытые. Из открытых дверей несло такой смесью запахов, что хоть топор вешай, или противогаз надевай. Но, как видно, здешние посетители были ко всему привычными. Прошел я по коридору, по дороге заглядывая во все комнаты. Везде шла игра. Играли в разные, где в карты, где в кости. Всюду мелькали раскрасневшиеся, посиневшие или позеленевшие лица. Кто-то кричал от азарта, кто-то от разочарования. Сунулся я в одну комнату, в другую. Толпа вокруг столов, шум, гам. Как тут разыскать нужного человека? Мальчонка тронул меня за локоть, указал на последнюю дверь. Там громоздился бильярдный стол. Народу в этой комнате тоже было много, и большинство следило за игрой. Я прошел внутрь и стал пробираться вдоль стены, ища своего как бы приятеля. Но тот сам меня нашел. Кашлянул над ухом, подморгнул и повел за собой в уголок, к окошку. «Вы принесли мои часы?» – спросил. Голос был едва слышен в общем гаме. Я показал часы. «Благодарю», – он потянулся, чтобы взять их, но я отвел руку. «Зачем приглашал?» «Мы неправильно начали знакомство», – он скривил губы в улыбке. «Я думал, вы обычный глупец, ходок по горничным, которого можно пощипать за перышки. Но я не такой, ага, сейчас он скажет, что я крут безмерно и почти что гений. Давай замутим дело на миллион, знаем мы таких». «Да», спокойно согласился он. «Вы не такой, я заметил печать. Вы ведь, простите, были нагишом». «Вот как?» Я насторожился. «Что вам моя печать? У меня такая же». Он оглянулся по сторонам, никто не обращал на нас внимания, и поднял рукав. Повыше запястья, на внутренней стороне руки темнел кругляшок печати, такой же с виду, как у меня. «Ну и дальше что? Не стоит подавать вида, что я не в теме вообще. Тогда меня точно ощипают, как птичку. Не буду скрывать, я видел вас раньше. Вы работали вместе с бедняками по найму. Тяжелый грязный труд. Платит гроши. Что-то я вас там не видел. Я один из тех, кто платит таким работягам, господин студент. Или вас нужно называть, господин полицейский. Если уж вы взяли на себя труд меня выследить, то, наверное, знаете, что я больше не полицейский. Да, да, волчий билет и все такое. Скажите, господин Найденов, вас ведь так зовут? Скажите, вам известно ваше происхождение? Только то, что написано в документах, отвечаю. Вот черт, кажется, этот мутный тип имеет информацию и хочет на ней заработать. А я эту информацию хочу получить. Вопрос только в цене. Он сочувственно улыбнулся и покачал головой. Понимаю, люди не хотят, чтобы мы знали правду. Всю правду. Люди, вот это интересно. Вы сразу поняли суть моих слов, уважительно произнес он. Да, люди. Они не любят нас, других, не людей, а во. Так и хочется сказать. Ты на что намекаешь, царская морда? Молчу. Смотрю на него. Тот скривил губы, придвинулся ко мне поближе и прошептал. Вы ведь тоже не совсем человек, господин Найденов. Мы с вами, братья по крови. Глава 8. Братья по крови, что-то не похож он на моего брата. Теперь, когда мы стояли нос к носу, я разглядел его повнимательней. Худое, лучше даже сказать, изможденное, лицо. Светлые редкие волосы тщательно приглажены и свисают прядями на ворот серой тужурки. Глаза бледно-голубые, не то прищурены, не то просто раскосые по жизни. С возрастом, похоже, я ошибся, не 30 ему, а все 40, не меньше. Отодвинулся он, смотрит на мою реакцию, а я держусь, ничего не говорю, молчу только. На шею не кидаюсь с криком радости, вопросами не забрасываю, потому что непонятно ничего. А когда непонятно, нужно больше слушать и надувать щеки. Сойдешь за умного, он снова зашептал. Сейчас я не могу сказать все, здесь неподходящее место. Скажите только, вы хотите провести жизнь, копаясь в земле, занимаясь грязным трудом, или желаете достичь большего? Конечно, хочу большего, отвечаю. Кто ж не хочет? Хорошо, шепчет, я помогу вам. Мы, существа одной крови, должны помогать своим и поддерживать. Елки зеленые, да какой крови он все время бормочет. С виду обычный человек, ни орк и ни гоп. Ну, печать у него, и что она означает? И ведь все про это знают, я один как дурак. А он говорит, негоже одному из нас, такому умному и образованному юноше, как вы, пропадать просто так. У нас пока скромные возможности, но даже сейчас я могу избавить вас от тяжелого, грязного труда. Сначала про магию расскажи, говорю, что это было, там, на квартире. Зашипел он сквозь зубы, зыркнул по сторонам. Похоже, испугался. Не здесь. Я все объясню, но не здесь. Понимаю, у вас много вопросов. Я позвал вас сюда для лучшего знакомства, но об этом мы поговорим в другом месте. Сейчас отдайте мне, пожалуйста, мои часы. Скажите, вам нужны деньги или жилье? У вас есть где переночевать? Подумал я немного, и часы отдал. Тот ухватил свое сокровище и в карман спрятал, от чужих глаз подальше. Денег маловато, но есть, говорю, и жилье имеется. Я не нищий. Конечно, конечно, я не имел в виду вас оскорбить, пробормотал он, утрамбовывая часы в кармашек. Сейчас нам лучше уйти отсюда. Не стоит слишком привлекать к себе внимание. Уже совсем стемнело, когда я шел к себе на квартиру. Голова пухла от новостей. Не то чтобы я сильно удивился, наш человек, насмотревшийся роликов и сериалов, подготовлен ко всему. Но одно дело смотреть на экран, а другое, когда что-то случается лично с тобой. Я шел, разглядывая звездное небо, а перед глазами стояло лицо этого тощего мага эльфийских кровей. Да, потому что он был эльф, пускай даже наполовину, из тех, которых здесь называют эльвы. «В нас течет древняя кровь», — говорил он, и глаза его, раскосые, светлые, возбужденно горели. «Кровь могучих магов и воинов. Об этом вам не расскажут в университетах, об этом предпочитают молчать газеты и книги. Да, люди стыдливо замалчивают нашу роль в истории, но мы есть и мы помним». Лицо его, худое, обрамленное белесыми прядями, светилось искренней верой, а я не мог отделаться от мысли, что смотрю сонный вот-вот проснусь, только вот никак не получается, а он все говорил, и не мог остановиться, люди оттеснили нас, они занимают землю, где мы живем, нас мало, мы медленно плодимся, и не любим шума городов, люди извратили суть соглашения, вывернули слова, исказили смысл, мы любим траву, деревья, ручейки и озера с ключевой водой, люди пашут землю, взрывают корни, корчуют пни. Самые слабые из нас поддались соблазну и продали права на землю. Они ушли в города, ведь так казалось легче жить. Нет, это обман. Обманчивая легкость. Он качал головой, волосы шевелились, как живые, из-под прядей проглядывали заостренные, хрящеватые кончики ушей. Некоторые из тех, что пришли в города, забыли, кто они. Ради куска хлеба продают себя. Мужчины идут в услужение, женщины торгуют телом. Младенцев, родившихся от неизвестных отцов, подкидывают на пороге приютов. Таких несчастных детей клеймят печатью, при явном подозрении на потомка львов. Магия люди не владеют магией. Печать накладывает лично старший эльф, это клеймо на всю жизнь. Где бы ты ни был, она держит тебя крепче кандалов. Нельзя просто так применять магию, это закон. Любой, кто попробует сделать это, будет наказан. Но тому, кто заклеймен, не стоит даже пытаться. Печать ограничивает возможности, она как путы на руках. Ты чувствуешь магию, она вокруг тебя, как холодная вода, но ты не можешь напиться. А как же тогда? Вклинился я. Как-то ведь он воздействовал на меня совсем недавно, на квартире у Верочки. Можно колдовать, если есть амулет. Он усиливает ту жалкую возможность, которую нам оставили. Чем мощнее амулет, тем больше магии ты можешь использовать. Но амулеты редки, стоят больших денег, и владеть ими запрещено. Только старшие эльвы могут иметь их и пользоваться как угодно. Один орк, то есть орк, увидел мою печать и напугался, как черт ладана, заметил я. Почему? Орги и габы тоже владеют магией, но она слабее нашей. Они колдуют по мелочи, делают что-то одно. Кто что может? Если орк или гоб нападет на одного из нас, он сильно рискует. Ведь у тебя может быть амулет, а печать ставит только эльвам. И тогда да, такому габу или аргу не поздоровится. Не заметил за мыслями, как дотопал до своего дома. Поднялся наверх. Моя квартирная хозяйка стояла на лестнице и разговаривала с какой-то девушкой. Девушка стояла ко мне спиной, я видел в полутьме только ее изящную фигурку. Тоненькая, стройная, отделанная мехом пальто в талию, сапожки на каблучках, круглая бархатная шапочка, на шапочке брошкой кокетливо приколото черное птичье перо. «Меняйте компресс, как подсохнет», — говорила девушка моей хозяйке. «Обтирать не забывайте. Микстура в бутылочке, дадите после первых петухов. Если жар не спадет, пришлите записку с мальчиком. Благодарствуйте, барышня», — хозяйка кланялась и прижимала руки к груди. «Вот, возьмите за труд». «Нет, нет, денег я с вас не возьму», — отказалась девушка. «А вы делайте, как я сказала, и все будет хорошо. Я потом еще зайду, посмотрю, как ваши дела». Хозяйка рассыпалась в благодарностях. Я к тому времени подошел к ним. Девушка повернулась, чтобы уходить, и наткнулась на меня. «Ой, ой», — мы оба ойкнули, она от неожиданности. «Я тоже, потому что это оказалась девушка-гоблин». «Нет, я не то чтобы удивился. В компьютерных игрушках приходилось видеть всяких персонажей, так что пускай другие удивляются. Просто странно видеть гоблина не во всем черном, как они здесь ходят, и не в игровых шмотках, как в игре. А так она даже очень ничего. Личико гладкое, симпатичное, глаза блестят, на губах улыбка. Кончики ушей заправлены под шапочку, так что издалека и не разберешь, что это гоб. «Здравствуйте», — говорит она. «Здравствуйте», — отвечаю. Она, с улыбкой: «Разрешите пройти?» «Елки, это же я ей дорогу загораживаю», — так загляделся, посторонился, пропустил. «Спасибо», — говорит Дмитрий Александрович. И цок-цок вниз по лестнице каблучками. «А откуда она меня знает?» Дернулся я вслед за ней, да куда там. Убежала, только каблучки простучали, да дверь внизу хлопнула. «Кто это?» — спрашиваю. «О, это прекрасная, милая барышня», — закудахтала квартирная хозяйка. «Тому, кто женится на ней, очень-очень повезет. Учится на сестру милосердия, дежурит при больнице, ходит за хворыми. В свободное время помогает тем, у кого денег нет, и даже платы не берет. Вот сейчас к моему сыночку приходила, так помогла, такое облегчение. Чудесная барышня». Я чуть не оглох, слушая все это. Зашел к себе, она за мной, и все трещит, как 40. Спрашивает: «А как у вас с девушкой прошло, с красивой?» «Все отлично», — говорю. «Где котенок мой?» Она заозиралась, да как крикнет: «Дочка, неси котика сюда». Представилось мне вдруг, что сейчас ее пигалица моего котенка на блюде принесет, запеченного в сметане с зеленью. Аж нехорошо стало. Но нет, смотрю, девчонка котика в охапку тащит, а на шее у него бантик повязан. Ленточка атласная, и шерсть расчесана, картинка, а не кот. Фуха, аж от сердца отлегло. Кто их знает, живут бедно, а котов габы здесь все-таки жрут за милую душу. Обычаи у них такие. Скажи, кто посторонний, обижаются. А так правда. Что-то меня вдруг толкнуло, спросил у хозяйки: «Вы знаете, что на мне печать?» Хозяйка на меня глянула, странно так, и ответила: «Конечно знаю, господин Найденов. Вы же мне сами и сказали, когда комнату пришли снимать. Неужто не помните?» «Вот как, знал, выходит, бывший студент Найденов кое-что о себе. И даже не скрывал. Непрост, непрост господин стажер. По голове меня стукнули, говорю, вот и не помню. И вот что, я работу нашел, так что ночью не пугайтесь, когда дверью хлопну. Я это, иду работать. Разбудите меня через 2 удара часов». Посмотрел, как она рот открыла от такого известия, и на койку завалился. Котенка к себе прижал, глаза закрыл, и заснул мгновенно, как выключили. Глава 9. Долго еще? Скоро. Терпите. Гоблин стучит ногами, топочет, приплясывает от холода, кутает уши в шарф. Опорки на ногах у него старые, растоптанные, шубейка облезлая. «Тише!» — шипит наш главарь, и гоблин перестает плясать. Нас 5. 2 орка, 1 гоблин, мой новый знакомец полуэльф и я. Ночь, хоть глаз выколи, так темно, небо затянуто облаками, лунный серп похож на расплывшийся рогалик, и света от него фиг да маленько. Гоблинам хорошо, у них глаза как у кошек, видят лучше людей. Орки тоже. А вот мы с моим другом-полуэльфом в пролете. Хотя новый знакомый и заявил, когда мы на место шли, что эльфы, то есть эльвы, круче каменных гор и способны с закрытыми глазами найти иголку в стоге сена. Не точно этими словами сказал, но в таком смысле. Я уже понял, что чувак помешан на всем таком эльфийском. даром что полукровка. И на дело мы пошли не столько из-за денег, сколько из принципа. Потому что деньги, что сейчас мимо нас повезут в карете, заработаны на наших кровных братьях, то есть в данном случае, сестрах. Он мне все уши прожужжал, пока собирались. Гоблин и парочка орков уже в курсе были, и внимания не обращали на его речи. Ну а мне послушать нетрудно. Не каждый день, то есть ночь, грабить идешь, тем более в такой компании. Оказывается, имеются в нашем городе бордели, вполне себе легальные. Есть похуже, есть получше, а самой дорогой, где работают эльфийки. На самом-то деле все это полукровки, но и таких может себе позволить далеко не каждый. Потому что девицы эти красоты неземной и выглядят совсем молоденькими девчонками даже в тридцатник и выше. Но желающие есть всегда. Для клиентов такая девица – вопрос престижа. Упомянуть при игре в карты эдак небрежно. А я давеча с эльвийской девкой кувыркался. Ух, какая нашим нечита. И сразу тебе уважение. Ну и владелец заведения, ясен день, гребет огромадные тыщи. И тыщи эти хранит в банке, где крутит под проценты. Жиреет. Короче, на наших девчонках, гад, возит эти денежки всегда разными каретами и нерегулярно, боятся лихих людей, хотя владелец так крут, что грабить его себе дороже, но мало ли что. Однако нам повезло, верный человечек нашептал, в котором часу будет перевозка, и вот мы ждем, когда подкатит карета с деньгами. Карета неброская, охрана небольшая, хотя и сильная, место удобное, улица здесь узкая, экипажу не развернуться, а нам есть где спрятаться. Меня маленько трясет от волнения, а другим ничего, разве что гоблин мерзнет. Оркам вообще хоть бы хны, они стойкие ребята. Стоят молча, только глаза блестят в темноте. Наш главный притаился в уголке между домами, как тень. Не видно его в темноте, шапку на глаза надвинул, сам в черном пальто, и воротник поднят. Я его спросил, когда мы сюда шли, не боится он меня на дело брать. Взял Быкова покруче, уж наверняка здесь есть из кого выбрать. На что он ответил, что разбойников много, а настоящих друзей по пальцам пересчитать одной руки. И что он меня как увидел, так сразу понял, что я для его дел подходящий. А что мало нас, так это ничего, справимся. Тут гоблин замер, ухо выпростал из-под шарфа, подал знак, едут. Скоро я услышал звуки приближающейся кареты. Перестук копыт, поскрипывание рессор, пофыркивание лошадей. Наконец во мраке ночной улицы показалась сама карета, запряженная парой крепких лошадок. Кучер в овчинном тулупе казался в темноте чугунной тумбой. Вот лошадиные копыта переступили невидимую черту, обозначенную нашим главарем. Пора. Гоблин прыгнул вперед, преобразился в скачке. Позади кареты, прямо у колес, возникла черная лохматая псина и завыла душераздирающим воем. Лошади всхрапнули, дернули вперед. В тот же момент впереди кареты прямо под лошадиные копыта обрушилось бревно, до этого стоящее вертикально в темном углу. Хрясь! Это постарался один из орков. Этого даже приученные держать себя смирно при всяких случайностях лошадки не перенесли. Забились, заржали, заметались, дернули обратно. Но назад тоже хода не было. Колеса прочно застопорили с другой стороны вторым бревнышком, помельче. Кучер ничего не успел сделать. Свистнула гасила в умелой руке орка. Удар гирьки сбил кучера с насиженного места на землю. Не теряя времени, наши орки подскочили с двух сторон, рванули дверцы кареты. Запоры хрустнули и отлетели. Сейчас же изнутри бабахнуло, и в лицо орку, что сунулся в дверь, ударил воздушный кулак. Орк кувыркнулся со ступеньки. Второму, что сунулся с другой стороны, прилетело дубинкой по лбу. Головы у орков крепкие, но и дубинка была тяжелая. Зашатался орк, стал на землю сползать. Наш главарь полуэльф прошипел что-то, махнул рукой в полутьму открытой настежь кареты. Внутри бумкнуло, заклубился вонючий дым. Там вскрикнули, закашлялись. Наружу высунулся кто-то в черном. Полуэльф другой рукой махнул, добавил дымка. Этот, в черном, по ступеньке скатился, нам под ноги. «Держи его!» – прошипел наш главарь, а сам на ступеньку вскочил и в карету полез. Один из орков очухался от удара и снова в карету запрыгнул, рыча от злости. Другой, ушибленный сильнее, лошадей стал держать, на это его хватило, держит, сам пошатывается, шепчет им то-то и по мордам гладит. Лошади подражали, подражали, и вдруг успокоились. Стоят, мордами поматывают, будто удивляются. А что это сейчас было? Внутри кареты суета, возня, рессоры покачиваются. Видно, инкассатор не сдается без боя. Я в это время озирался, не идет ли кто, не спешит ли на помощь ночной городовой со свистком. Хотя место глухое, и случайных прохожих с огнем не сыщешь, но кто знает. Наш гоблин уже сбросил личину собаки, он не превращался, на самом деле просто иллюзия, и наклонился над выпавшим из кареты. Ухватил его цепкими пальцами за ворот, другую руку на затылок положил, забормотал что-то. Внутри кареты заорали, гоблин дернулся, ладонь соскользнула. Тот, кого он держал, с карачек взвился, гоблина отшвырнул к стене и в карету прыгнул, на подмогу. Не бежать бросился, а своему помогать. А меня он не заметил, я в темноте стоял, шинелька на мне моя старая, студенческая, картуз на лоб надвинут по самые уши, и лицо сажей разрисовано. Не человек, привидение. Гоблин на стену дома ударился и на землю рухнул. Лежит, корчится. Я скакнул вслед шустрому инкассатору, тот уже по пояс в карете скрылся, и ткнул ему пальцем между ребер. Тот хрюкнул, обмяк. Заломил я ему руку, из кареты вытащил, рядом с гоблином уложил. Пнул еще разок для верности. Тут из кареты орк вылетел, за голову держится и скулит по-щенячьи. Изнутри такая брань отборная летит, заслушаешься. Держи этого, скомандовал я орку, указал на лежащего, а сам в карету полез, на помощь. Смотрю, там между сиденьями двое ворочаются. Над дверцей внутри кареты маленький фонарик покачивается, еле светит, но видно, что наш главарь на инкассатора навалился и руки ему держит, а тот зубы оскалил, и колдовать пытается. Орка уже достал, вон тот как вылетел. Я понял, что он хочет сделать, мне недавно объяснили доходчиво. С каждой денежной каретой колдун едет, не то чтобы слишком сильный, но на одно дело заточенный, деньги уберечь. Если совсем край, и денежки вот-вот отнимут, колдун должен применить специальное заклинание. Деньги от такого превращаются ну, не в тыкву, но брать их после этого не стоит. К счастью, заклинание требует особенного жеста обеих рук. И тут надо успеть не дать этот жест сделать. Вся трудность ограбления в том и состоит, чтобы в нужный момент проскочить, когда охрана еще не настолько испугалась, чтобы денежки попортить. Им же потом отчитываться, а кому это надо. Не успел я буквально секунду. Колдун рванулся что есть мочи, нашего главаря боднул в лицо. Тот завалился, руки разжал. Колдун обернулся, я уже внутри был, на сиденье запрыгнул, ладони поднял, будто сдается, и пальцы скрутил, вроде кукиша. Магический жест, а я машинально за пальцы, в кукиш скрученные, его ухватил. Руки обожгло, будто я за раскаленный утюг ухватился. В полутьме кареты мне на миг показалось, что внутри моих ладоней, обхвативших чужие, загорелось по прожектору, и одновременно вспыхнула огнем печать на моей спине. Так меня еще не припекало. Кричу и чувствую, что огонь от ладоней дальше потек, к локтям, по ключицам, и к печати. Там и так жгло, а тут полыхнуло. А я ору и руки разжать не могу. Как приклеился. Огненный вал весь сконцентрировался в печати, спрессовался немыслимо, как белый карлик, застыл на краткий миг, перекинулся ледяным пятном и погас. По рукам от плеч к запястьям прокатилась щекочущая холодная волна. Пальцы, сведенные судорогой, отпустило. Я разжал руки и шлепнулся задом на сиденье кареты. Колдун, которого я держал за кукиши, постоял на коленях, глядя безумным взглядом, глаза его так широко раскрылись, что едва не выпадали из орбит, и повалился навзничь. Кажется, все это заняло пару секунд. Наш главарь едва успел приподняться, из разбитого носа его только начинала сочиться кровь. «Деньги!» – прохрипел он. «Деньги!» Мы подняли сиденье, там оказался окованный металлическими полосами сундучок. Металл посверкивал синими искрами защитного заклинания. Полуэльф снял с шеи амулет, камешек на цепочке, помахал им над сундучком, пошептал чего-то. Сундучок перестал мигать, замок тихо звякнул. Один из наших орков сбил замок и откинул крышку. «Скорее!» – прохрипел наш главарь. Глаза его горели диким огнем в свете фонарика, голос срывался. «Берем и уходим». Наш гоблин как раз закончил бормотать заклинание забвения над вторым инкассатором, которого я уложил возле кареты. Там же валялся оглушенный ударом гасила кучер. Если бы не шапка из овчины, дело кончилось бы скверно. Но сейчас он лежал, бессмысленно ворочая головой, и вяло моргал. Гоблин успел поколдовать и над ним. Теперь ни инкассаторы, ни кучер не вспомнит, кто их грабил и сколько нас было. Только расплывчатые фигуры, невнятные голоса, и все. Мы выскочили из кареты и дали дёру, но перед этим я достал платок и тщательно протёр все ручки и края дверей кареты. Даже по сиденью прошёлся. Платок был пропитан адской смесью табака, розового масла и керосина. Ни запаха для служебных собачек, ни отпечатков пальцев. На магию надейся, а сам не плашай. Наш главарь зарычал было на меня, но я только глянул искоса и спокойно закончил дело. А потом мы так рванули, что ветер засвистел в ушах. Глава 10. Ночь закончилась в одном из борделей, девицы которого должны были обеспечить нам полное алиби. Я бы предпочел мою Верочку, но выбора не было. По случаю удачного дела не скупились. Мы расселись в гостиной, и к нам впорхнули девицы разных мастей. Заведение было не из самых дорогих, но вполне приличное. То ли лучшие из худших, то ли худшие из лучших, как посмотреть. Девицы оказались не слишком юные, но симпатичные. По тутошним меркам, конечно, здесь предпочитают дам пышных, как булки, крупных и упитанных. К тому же круглолицых, румяных и накрашенных по нынешней моде. Я аж ноги подобрал, когда по ковру возле дивана, где нас усадили, закружились в темпе вальса соблазнительные дамы 50 последнего размера. Все они были в каких-то кружевных кофточках с открытыми плечами, а разноцветные юбки разлетались от движения, показывая ноги аж до талии. Меня кружевными топиками на лямках не удивишь, у нас женщины и не так еще ходят. А мои друзья аж рты пооткрывали от восхищения. Дамы крутились, поводили руками, улыбались яркими губами, показывали себя во всей красе. Кстати, гоблинских женщин нам не привели. Может, они не желают в борделях работать, а может, никто их не хочет. Зато арчанки были, парочка. Крепкие, гладкие, мускулистые, лица круглые, глаза густо подведены черной краской. От этого они стали похожи на кошек. Даже не на кошек, на пум. Тех, которые в горах живут и на диких коз охотятся. Арчанки кружатся, ногами притопывают и кошачьими глазами зыркают, и мышцы под гладкой желтоватой кожей перекатываются. Такая обнимет, мало не покажется. Мои приятели-орки недолго смотрели, сразу их под бока ухватили и в номера повели. Наш гоблин носом пошмыгал, на диване поерзал, и выбрал самую пышную даму из всех, что возле нас крутились. Обхватить не смог, рукой за талию цепляется и глаза жмурит от удовольствия. А я потерялся совсем. Вроде хорошо, девушки вокруг прыгают, а все равно как-то стрёмно. Но просто так сидеть еще глупее. Смотрю, одна, не самая толстая, всех дальше от нас танцует. Ее остальные толстухи оттеснили. И так она на меня смотрит, как будто я пироженка, а девице кушать нельзя после 6. Подмигнул ей, она сразу всех растолкала, на коленки ко мне брякнулась. Да, увесистая девица, ничего не скажешь. Повели нас с ней в комнатушку отдельную. Я только краем глаза успел увидеть, что главный наш неторопливо огляделся, и хозяйку заведения к себе поманил. Он вообще до этого сидел с кислым видом, как разборчивый клиент в ресторане, которому трюфеля не того размера положили. Хозяйка к нему на диван присела, и зашептались они о чем-то. Ну а потом мне не до них стало. Я шел домой под утро. В теле приятная усталость, в кармане приятная тяжесть денег. Не вся доля из тех, что мы честно награбили, а ее часть, на житье и развлечения. Остальное наш главный припрятал и обещал приумножить. Пришел домой, смотрю, пигалица хозяйкина дочка на полу сидит и книжки какие-то в портфель засовывает. Портфель старый, потрепанный, порыжевший от старости, но еще годный. Девчонка книжку туда сует, а сама носом шмыгает и сопли утирает. «Ты чего?» – спрашиваю. «Обидел кто?» – она пищит. «Ай, господин Найденов, котик ваш пропал, нигде нету, и там искала, и здесь, и под кроватью, и под лестницей ей-ей, на улицу бегала, звала, нету у-у-у, успокойся», — говорю, «вот он, живой и здоровый», и котенка вытаскиваю из-за пазухи. Девчонка завизжала от радости, ко мне подскочила, котенка на руки и давай наглаживать, и воркует нежно так: «Ах ты моя кися, где ти била, ути-пути, шорсточку растрепала, ленточку потеряла, мамочка тебя поругает, сейчас я тебе новую повяжу». Фу ты, ну ты, в общем, по-честному, я сам удивился, когда котика во внутреннем кармане нашел, но потом сообразил, я ведь старую шинельку свою напялил, когда грабить собирался, она темная, неприметная и старенькая, если что, не жалко, а котенок, как видно, туда спать залез, по привычке, я же его из парка в этой шинели тащил, обнаружил, когда после приятной ночки с девицей одевался. Сюрприз. В общем-то, его девица и нашла. Тоже сюсюкать начала, как эта пигалица. Женщины. Пигалица уже моего котика на коленки усадила, расческу достала, чешет. Новая ленточка тут же лежит, розовая. А я смотрю на книжки, что возле открытого портфеля лежат. Похожи на учебники. Подобрал одну, другую. Что-то знакомое почувствовал, будто уже держал в руках, так привычно в ладонь легла. Открыл, стал перелистывать. Ну да, учебник. Что-то зацепило взгляд. Стал читать. Повелел великий царь Петр Алексеевич, чтоб земли от реки до гор заселить пришлыми нелюдями, эльвами, габами и орками, как они себя называют, и пошлин с них не брать в первые 5 лет. Как пройдут 5 лет, пошлины брать в половину от обычного. С тех, кто на промысел в другие земли ходить желает, брать как обычно. Стоп, что за дела? Когда это Петр Алексеевич такое говорил? Давай еще книжку листать. В лето 715-го взят на службу Альвус Демикус, из роду Эльвов. Прибыв с кораблем норвежским, выказал желание послужить государю Петру Алексеевичу, и службой доказал усердие свое. А как, интересно, девки пляшут. Я аж вцепился в книжку, быстро перелистывая страницы. Так, так, я, конечно, историю не на отлично знаю, но основное бодро пересказать могу. А тут не то, что я учил, совсем не то. По одним сведениям, благородный эльф прибыл на торговом судне из северных стран, по другим, был взят в свиту во время путешествия великого государя Петра Алексеевича по странам Европы. Как видно, супруга государя Екатерина I весьма благоволила к благородному эльву после спасения этим самым эльвом малолетнего сына и наследника государя от тяжкой болезни. После излечения наследника был благородный Эльвус пожалован землями и деньгами. Дворянских званий не принял и потомкам не передал. Удовольствовался землями, деньгами и должностью при особе государя. Неплохо устроился. Ну так ничего удивительного, за такие заслуги. Дальше. Несколько страниц слиплись, но я не обратил внимания, зачитался. Похоже, прибытием одного Эльва дело не ограничилось. Появились его соплеменники. За ними подтянулись гоблины и орки, то есть габы и арги, как их называли. Государь счел их полезными и щедро выделил пришлым нелюдям земли под расселение. Правда, без фанатизма, головы при этом не потерял, и загнал пришельцев подальше от столицы. Пускай границы охраняют и глаза не мозолит, но самых влиятельных львов все же при себе оставил, понятно, почему. И пошла история развиваться совсем не так, как я знал по своим учебникам, которые в том, в другом мире, остались. Я листал страницы, с жадным нетерпением вчитываясь в незнакомую мне историю. Стали орги и гоблины, не считая немногочисленных на том момент львов, на неудобных землях жить, замеряя опасных соседей. Магию применяли без всяких ограничений, потому что никаких инструкций на этот счет тогда не было. Плодились и размножались с усердием, благо пока земли было достаточно. Охота шла успешно, а пшеница, рожь и прочие зерновые перли на свет как ошпаренные. Да собственно так и было. Но оказывается, не все магические существа к нашему государю на службу попросились. Нашлись и те, что в другие страны пришли, и там уж свою выгоду не упустили. Официальная версия была суховата, но можно было читать между строк, и то, о чем я догадывался, вызвало мурашки по всему телу. Аж руки вспотели, держащие книжку. Так государства усилились вдруг, что воевать начали, воспользовавшись новыми магическими возможностями. Заключались и расторгались союзы, армии, усиленные боевыми аргами и габами, маршировали туда-сюда, и ничто их не останавливало, только другая такая же армия. Горела земля, воспламенялся воздух, рушились горы и высыхали поля. Страшные дела творились, не передать словами. И до такого истощения в конце концов землю довели, что государи и слуги их собрались и решили магию больше не применять ни для войны, ни для чего другого, а применять только тем, кому позволено, то есть высшим альвам и ближним их, а другим только по особому разрешению. Земли для аргов и габов отвели, согласно закону, подписанному великим государем. А кто захочет в другом месте жить, должен иметь разрешение, но не больше нужного числа, также в законе оговоренном. И магии, чтобы никого из них не обучать, а только если нужно для дела, прочитал я, аж голова кругом пошла. Вот так учебник истории. Выходит, я, то есть господин Найденов, потомок львов, существ с магическим даром, что еще при дворе Петра I обосновались, и наворотили он и львы изрядных дел. Не совсем понял, откуда орки и гоблины взялись, но по намекам получается, что они с эльфами явились, только были рангом пониже. Может, слуги или вассалы эльфийские, кто их теперь разберет? Странно вообще, откуда эльфы взялись так неожиданно? Не было, и вдруг, здрасте. Может, как в книжках пишут, произошло сопряжение сфер или два мира соприкоснулись, как это там называется. Проникли сюда, а назад уйти никак. Вот и крутится здесь. Да и войны какие-то загадочные. Вроде помогали людям, а вроде сами дрались. Может, землю, во всех смыслах, делили, но не срослось. И теперь сидят тихо, чтоб совсем не прижали. Эльвы, похоже, устроились неплохо, если не считать всяких полукровок. А гоблинам с орками повезло меньше. Плодятся они быстрее, чем эльфы, а толку что, работы нет. Магичить не каждому разрешают, а просто работа вся между людьми поделена. Земля у гобов и аргов тощая, урожаи крохотные, без магии хоть плачь. А в городах люди все хорошие места расхватали. Нелюди по окраинам ютятся и перебиваются кто чем может. Вот и промышляют всякими делами, а куда деваться. Тут меня прервали. Мальчонка, сынок квартирной хозяйки, записочку притащил. Запищал рядом, заскакал, бумажкой размахивая. Я аж подпрыгнул от неожиданности и едва книжку не выронил. Отдал пигалице учебник, бумажку развернул. А это мой новый друг эльф-полукровка, он же главный по ограблениям, встречу назначил, срочную. Полуэльф, похоже, вообще спать не ложился. Глаза горят, лицо еще больше заострилось. Господин Найденов, говорит, а сам аж дергается от возбуждения. Вы умеете играть в карты? Глава 11. В карты я играл. А кто не играл-то? В дурачка с друзьями, фокусы всякие в компании, чтобы перед девчонками покрасоваться, ну а пасьянс только ленивый не раскладывал. Но у полуэльфа все серьезно оказалось. Я понял, говорил он тихо, напряженно. Я долго думал, и понял. Это не давало мне покоя. Все время не давало покоя. Как по мне, ему не мешало бы хлопнуть стаканчик чего-нибудь успокоительного и завалиться на диван. Или где там изволит отдыхать потомки благородных львов. Но вслух я сказал. Послушай, что мы все на «вы». Скажи мне свое имя, а то неудобно как-то. Вместе на дело ходили. Он запнулся, как-то странно посмотрел на меня. Что, опять не то сказал? Раз вы ты хочешь, зови меня Альфред. Вот так имечко. Зови меня просто Дмитрий. Не надо вот этого, господин. Он резко кивнул. Да, Дмитрий. Так вы играете в карты? Понемножку. Как любитель. Этого мало. Но ничего. Что-с, не такая уж трудная игра. Мы вас тебя обучим. Дело намечалось денежное, хотя и опасное. Если попадемся, живьем в землю закопают, буднично, как о чем-то обыкновенном, заметил Альфред. В заведениях, таких как Сытый Гобби, играют по мелочи и по-крупному. Крутятся там шальные деньги. Кто последние копейки проигрывает, кто гораздо больше, и не последние. Есть там столы для картежников, есть для рулетки. Можно просто кости бросать. Кому что нравится, играет народ самый разный, без разбора, люди, арги и гобы. И есть одна сложность для тех, кто хочет легких и быстрых денег. Сложность такая, чтобы не возникло у кого-нибудь соблазна помочь удачи, на каждый стол наложено заклятие. Мало ли, вдруг придет крутануть рулетку гоп или орк, у которого в роду хранят заклинание на выигрыш, на удачу, на деньги, на прибыль, что угодно, лишь бы помочь выиграть и заведение обмануть. Вот для этого магию и применили. Все столы, абсолютно все, сделаны на заказ. В столице, конечно, заклинания подороже, от всякой магии любого уровня. У нас попроще, но все равно действуют. И тут нашего Альфреда осенило. Я долго думал, сказал он, и понял, в чем дело. Заметил еще тогда, когда мы с Вавилой пытались вас пощипать. У меня есть амулет, небольшой, но действует исправно. Я должен был вас обездвижить, если Вавила не справится. Он не справился, я применил амулет. Вы упали, я подумал, подействовало. Но вы просто споткнулись. Теперь я это знаю. Он перевел дух, улыбнулся, показав острые белые зубы. Все стало ясно при ограблении. Там в карете был маг, настоящий. Я сам видел, как он сделал знак и применил заклинание. Вы ему помешали. Заклинание было произнесено, и не сработало. Как это случилось? Вы погасили его. Сначала я подумал, что вы имеете амулет, что знаете слова. Но нет, вы ничего не умеете. Вы даже не знаете, чья кровь в вас течет. Я не спал, все прокручивал в уме. Остается только одно. Ваш дар так силен, что жалких остатков, что позволяет ваша печать, «Хватает, на что хватает», — говорю. «Мне уже самому интересно стало, до чего он додумался. Вы гаситель, гасила у нас была», — фыркаю. «Да что за бред такой, им наш орк кучеру залепил по башке, чуть не насмерть». «Не надо шутить, Дмитрий», — рыкнул Альфред. «С магией предков не шутит». Посверлил меня глазами, убедился, что я не смеюсь, продолжил. «Этот дар встречается редко, и его обладатели очень ценятся в среде эльфов. У нас, носителей благородной крови, последний раз такое проявилось давно, 2 поколения назад. И что?» – заинтересовался я. «Носителю повезло, юношу заметили. Ему разрешили пройти обучение в местной общине, где он показал прекрасные результаты. После его пригласили в столицу, к лицу самого высшего эльфа, благороднейшего господина Домикуса. Надеюсь, он загребал деньги лопатой». Альфред смутился. «Вовсе нет. К несчастью, юноше не повезло. Его прекрасно приняли в доме Домикусов и поручали различные дела в самых знатных домах, в том числе секретного свойства. Но бедняга недолго наслаждался своим счастьем и вскоре скончался от болезни. Как видно, кровь львов была в нем недостаточно сильна. Ага, подумал я, скончался. Скоропостижно, от удара табакеркой по голове, но вслух ничего не сказал, не хотел разрушать иллюзии Альфреда. Видно же, чувак бредит своими благородными предками. И вот теперь, продолжал вещать Альфред, не заметив моего скептицизма, мы воспользуемся твоим даром в благих целях. Я заметил, что про общину он ничего не сказал. Какие-то проблемы у него с родичами, видно невооруженным глазом. План оказался такой: мы приходим в заведение, где идет игра, занимаем позицию за столом. Я прикидываюсь новичком, который не знает, каким концом за карту, рулетку, кости, нужно и подчеркнуть, держаться, но думает, что самый умный. Тут мне даже притворяться не надо, так оно и есть. Завсегдатай, шулера и прочая публика, которым только в радость облапошить новенького, радостно налетят к столу. Тут надо держать ухо востро, чтобы не упустить момент, когда ставки поднимутся до заоблачных высот. Мы используем мой дар и сорвем банк. Для этого мой новый друг собирался обучить меня простенькому, но эффектному заклинанию. Ничего сложного, надо только захотеть, так выразился Альфред. Ага, легко сказать. Мы ушли на окраину, где и домов-то не было, какие-то сараи и древние развалюхи, присели в укромном уголке и принялись практиковаться. Альфред показывал, я старался.